подносил стакан с водою ко рту. Также своеобразно он передвигался, выбрасывая геометрическими линиями ноги и помощницу-палку. Умный и исключительно живой человек, умевший максимально преодолевать все внешние путы, наложенные на него природой, никак не желавший сдаваться перед ними на капитуляцию. Каждый год житья на свете был для него победой и завоеванием. Бодрый ум и живая революционная воля одолевали физические немощи, словно олицетворяя великую жизненную силу того движения, частью которого он был. От Юрия Ларина, от Михаила Александровича осталась только горсть пепла. Но тот, кто сумел прочертить столь ярко свой силуэт, живой и незабываемый на фоне этой грандиозной эпохи, все равно не умрет в нашей памяти. Истоки нашей жизни, моей и Ларина, удивительно схожи. В моем детстве, лучше сказать, младенчестве, произошла та же беда. Мать, давшая мне жизнь, скончалась от скоротечной чахотки, когда мне было около года. Отец покинул ее, когда мне не исполнилось 3 месяцев. Этой тайны я могла бы вовсе не знать, но чтобы избавить меня от страха унаследовать страшную болезнь, родные со временем мне об этом рассказали. Ларин был женат на сестре моей матери, и Ларины заменили мне родителей. Так я их всегда и называла. Я родилась в 1914 году. Меня и моих родителей разлучили война и эмиграция. До марта 18 года я жила у дедушки, отца матери, в Белоруссии. А дед был адвокатом. Жизнь его сложилась удивительно несчастливо. Еще до моего рождения он потерял 35-летнюю жену, мою бабушку, умершую от туберкулеза легких и оставившую ему 6 детей. Похоронил 22-летнюю дочь, мою мать, единственного сына, умершего немногим за 20, все от той же болезни, и едва не похоронил другую дочь, ставшую мне матерью. Она лежала с кровохарканьем в Италии в эмиграции. Мои легкие также были тронуты палочкой Коха. Дедушка страдальчески смотрел на меня и посылал гулять в сосновый бор. «Иди, моя детка, в сосенник». Мы жили в небольшом городке Горы-Горки, где в то время находилась известная Горецкая сельскохозяйственная академия. Академия располагалась в большом живописном парке с многовековыми разросшимися липами, березовыми рощами, пестрыми цветочными клумбами в центре и маленькой журчащей речушкой на краю. А неподалеку, на Косогоре, возвышалась церквушка, как мне представляется, теперь всегда сверкающая в солнечных лучах. В детстве парк тот казался мне сказочно прекрасным. Я помню себя удивительно рано. На 4-м году жизни я стала интересоваться своими родителями. «Где папа? Где мама?» — спрашивала я дедушку и бабушку. Дед был женат вторично, но с бабушкой мне повезло. Это был человек на редкость доброй души и очень меня любивший. Мне хорошо запомнился ответ деда. «Твои родители — социал-демократы, они предпочитают сидеть по тюрьмам, бежать от ареста за границу, а не сидеть возле тебя и варить тебе кашу». Я не поняла, кто такие социал-демократы, но тюрьма была невдалеке от дома, где мы жили. Дед называл ее острогом и рассказывал, что там сидят воры и бандиты. Я была подавлена сообщением дедушки и не решалась больше спрашивать о родителях. Как-то я заметила, что в нашем саду срублены кусты сирени, жасмина и роз. Рядом с домом была расквартирована воинская часть. Стояла зима, дров не было, и дедушка заподозрил, что солдаты срубили кусты на топливо. И когда я, взволнованная, прибежала к деду спросить, кто поломал цветы, он ответил: «Это твои большевистские социал-демократы поломали цветы». И я пришла в ужас, что мои родители — большевистские социал-демократы. Дед, по-моему, не очень приветствовал революцию и был в обиде на дочь. Когда я стала старше и приехала к нему из Москвы в гости, он произнес слова, сильно задевшие меня. Лена моталась по тюрьмам,